Глава третья. Я голос, ты лицо. В работе под прикрытием есть определенные вещи, которые следует соблюдать. Я же, во-первых, нарушил базовое правило – не соваться в дело, не имея плана действия. Во-вторых, я использовал свое настоящее имя вместо служебной личности, а это смертный грех. В-третьих, я указал служебный адрес и телефон, не думая, что из этого хоть что-то выйдет. Когда началось это дело, я служил в полиции уже 4 года, 3 из которых прошли за работой под прикрытием в бригаде по наркотикам и преступлениям против нравственности. Я был хорошо подкован в азах подобных расследований, но в этом конкретном случае изначально повел себя опрометчиво. Мое ложное предположение заставило меня совершить серьезную ошибку. К счастью, люди, с которыми я связался, были, как говорится, не 7 пядей во лбу. И мои ошибки не поставили расследование под угрозу. Коль на то пошло, именно эти изначальные промахи парадоксальным образом привели к успеху. Положив трубку, я тут же связался со своим сержантом Кеном Траппом. Я сказал, что хочу подключить к делу Чака из бригады по наркотикам. Кен был занят приемом нового сотрудника, поэтому я позвонил Артуру, которого уже повысили до лейтенанта, и попросил у него разрешения привлечь Чака для задания под прикрытием на 9 ноября. Я сообщил ему детали и объяснил, чего жду от этого расследования. Оно должно было стать информационным делом, цель которого – узнать как можно больше о растущей угрозе кланов Colorado Springs и во всем штате Колорадо, и предотвратить возможные террористические действия. В принципе, мы могли завершить его в любой момент, арестовав нескольких клановцев за мелкие правонарушения. Однако моя задача состояла не в этом. Если бы оказалось, что эти люди замешаны в тяжких преступлениях, мы бы, конечно, прищучили их. Пока же до этого не дошло, я намеревался следовать стратегии сбора информации, чтобы узнать как можно больше об отделении Ку-клукс-клан в Colorado Springs. Но Артур был следователем по наркотикам. Его расследования ставили целью арест подозреваемых и поиск доказательств для судебного разбирательства. Сбор информации был для него чем-то непонятным и ненужным. Он ответил отказом. «У меня нет для этого ресурсов. И вообще, как только Кен услышит речь одного из наших белых полисменов, он поймет, что по телефону разговаривал с черным». «А как разговаривает черный?» – спросил я. «Ну, сам знаешь», – попробовал отмахнуться Артур. «Нет, я не знаю. Объясни мне». Ответом была мертвая тишина. Я уже слышал нечто подобное от нескольких полисменов, с которыми работал. Они оставались во власти предрассудков и стереотипов. Как в той сцене в комедии «Аэроплан», в которой Джун Кливер начинает говорить как обдолбанный, что для многих означало говорить как черный. Один коллега ответил мне на такой вопрос. «Ну, знаешь, втирать всякую лажу и говорить все время «блин» и «мать твою». Это была полная ахинея. И вообще, и применительно ко мне в этом расследовании». Артур и все разделявшие это мнение считали, что я не могу установить с клановцами успешное общение по телефону. «Я непременно буду втирать всякую лажу и сразу спалю, что я черный. Я не смогу удержаться, чтобы не вставлять все время «блин» и «мать твою». И любой клановец сразу поймет, с кем имеет дело». Полная чушь, просто уморительная в своей абсурдности. Главное же, Артур не принимал всерьез саму мысль о том, что Ку-клукс-клан мог обосноваться в Colorado Springs. Он не собирался рисковать разоблачением одного из своих следователей под прикрытием ради такой ерунды. Для него газетное объявление было в лучшем случае розыгрышем, а этот Кен – просто озлобленным типом, не стоящим внимания. После отказа лейтенанта я вновь позвонил сержанту Траппу, решив обратиться через голову Артура напрямую к начальнику полиции. Сержант Трапп полностью поддержал меня. С точки зрения моей карьеры это решение было не особенно разумным. У меня сложились довольно натянутые отношения с лейтенантом Артуром, и это обращение в обход капитана и помощника начальника отдела расследований обещал еще больше раздуть пламя нашей взаимной неприязни. Напряженность между мной и Артуром возникла примерно год назад, когда я работал у него в бригаде по наркотикам. До этого случая он был моим наставником. Нам требовалось принять решение по делу, которое мы вели вместе с управлением шерифа, и мы все выбирали между предложениями, выдвинутыми Артуром и шерифом. Я отдал голос за предложение шерифа, к досаде и злобе Артура. Он считал, что я как офицер ДПКС должен был поддержать в этом споре его и сержанта. Ему не понравилось, что я выразил свое мнение. С тех пор наши профессиональные отношения уже не были прежними. Другой момент, добавлявшим масло в огонь наших противоречий, было отношение лейтенанта к начальнику полиции, которого он откровенно недолюбливал и, по большому счету, не уважал из-за способа его восхождения по служебной лестнице. Начальника повысили совсем недавно, а до тех пор он носил чин лейтенанта и уступал по трудовому стажу Артуру, своему конкуренту из бригады по наркотикам. В должности лейтенанта наш начальник отвечал за отдел по связям с гражданскими организациями, что в полицейской иерархии ценилось невысоко, однако он знал толк в своем деле. Поскольку он не служил на передовой, как его старшие коллеги в следовательском или патрульном подразделении, говорили, что он несправедливо обошел их в процессе отбора. В их глазах он был недостоин служить начальником департамента полиции Колорадо-Спрингс. Артур, лейтенант бригады по наркотикам, не смирился с тем, что он отстал от времени. В те годы ДПКС, как и многие департаменты полиции в стране, начал продвигать более образованных сотрудников. Освещенные традиции качества, у кого больше закрытых дел и выше стаж, уже не были основанием для служебного продвижения. Они ушли на второй план по сравнению с успехами в области высшего образования. При поиске кандидата на должность начальника полиции кадровая комиссия требовала как минимум диплома бакалавра. У лейтенанта из бригады по наркотикам был диплом младшего специалиста, а у лейтенанта из отдела связей, единственного из старших офицеров ДПКС, диплом магистра. У меня оставалась неделя, чтобы подготовить встречу с местным организатором клана. И мне было некогда раздумывать о разжигании нашей с Артуром неприязни, о соблюдении иерархии и возможном вреде для моей карьеры. В конце концов, все равно лейтенант имел на меня зуб и будет иметь его, как бы я ни поступил. Терять мне было нечего. Сержант Трап и я коротко доложили начальнику об активности, которую я успел развить. Письменный отклик на газетное объявление, телефонный разговор с местным организатором клана и получение информации о планах по поджогу крестов. Клан готовил акт внутреннего терроризма, чтобы повысить белую гордость и, как следствие, численность своего контингента. Начальник проявил большой интерес к нашему рассказу, задал несколько вопросов и спросил, понадобятся ли мне дополнительные людские ресурсы. Я запросил двух детективов на 9 ноября. Тогда он позвонил лейтенанту и велел ему обеспечить мне необходимое содействие. Как можно было ожидать, Артура мои действия не обрадовали. Меня же мало волновали его личные чувства и его эго. Я считал, что такой обходной маневр был единственной возможностью внедриться в группировку, за которой стояла долгая история терроризма, и которая теперь пыталась обосноваться в моем городе. На встрече с Чаком я ввел его в курс намечавшегося расследования и рассказал, что успел сделать. Они планируют поджоги, благотворительные мероприятия исключительно для белых и вербовку новых членов, и мы должны выяснить, что еще. Он засмеялся. «Черный коп, проникающий в клан? Обалдеть! А они не заметят, что ты черный? Вот поэтому мы и работаем вместе». Я буду слышать по передатчику все, о чем ты говоришь с ними, а ты будешь знать все о наших телефонных разговорах. Я голос, ты лицо. Это, наверное, самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Короче, я в деле, — сказал Чак, широко улыбаясь. К сожалению, привлекать Чака можно было только в крайнем случае, из-за его загруженности в бригаде по наркотикам и из-за политики департамента. Так что по большей части мне приходилось морочить противнику голову по телефону и держать Чака в курсе своих разговоров с членами этой организации. Встреча 9 ноября была очень важна, поскольку на основании телефонного общения у Кена уже сформировался положительный образ Рона Сатлворта. Я сказал Чаку, что его главная задача — закрепить это впечатление во время личной встречи. Кен не должен усомниться, что имеет дело с одним человеком. Будет ли он говорить со мной по телефону или с Чаком вживую? Нам следует координировать каждое свое движение, чтобы мы смогли плыть от одной встречи к другой, не натыкаясь на рифы несовпадений. Если у меня происходил телефонный разговор, за которым должна была последовать встреча, Чаку следовало знать каждую деталь этого разговора и быть готовым к обсуждению любых вопросов. Точно так же я должен был знать все об его живом общении с клановцами. Иными словами, разговоры, которые вели Чак и я с этими типами, должны были сходиться во всем и дурачить их. 7 ноября я позвонил Кену, чтобы подтвердить встречу через 2 дня в секьюрити. Мы договорились, что белый парень, похожий на хиппи, будет ждать меня в 7 вечера на парковке паба «Квик». Кен совсем расслабился и признался, что из-за огласки с этим объявлением по вербовке армия отправила его в отпуск, хотя до окончания его военной службы оставалось 37 дней. Я сказал ему, что это невозможно, чтобы армия вычислила Кена по газетному объявлению без имени и личной информации. Если он действительно попал в переделку за свою связь с кланом, армия, должно быть, прознала о нем что-то посерьезней. Тем временем клан, похоже, захватывал СМИ. Газета «Телеграф», одна из 2 главных газет «Колорадо Спрингс», напечатала статью о прибытии в наш городок Дэвида Дюка, великого магистра KKK для проведения светских мероприятий. На этой неделе была заметка о приезде Дэвида Дюка в Колорадо Спрингс. «Это правда?» — спросил я Кена. «Да, Дюк сам позвонил в газету и сказал им, что будет в городе в январе», — сказал Кен. «Мы собираемся провести большой митинг. У нас сейчас 6 членов в рясах, и мы ищем других. Мы пока согласуем план с Дэвидом, но ты об этом сразу узнаешь, Рон. Мы еще немного поболтали, перешучиваясь и обмениваясь любезностями». А потом Кен сказал: «Ну, мне надо идти. Увидимся через 2 дня». Вечером 8-го я встретился с Чаком и еще одним детективом по наркотикам, Джимми. Мы прошлись по плану действий. Как Чак подъедет к пабу «Квик», а мы с Джимми будем сидеть в фургоне через улицу, в пределах досягаемости. Мы закрепили на Чаке беспроводной передатчик, позволявший мне слышать и записывать его разговоры. Кроме того, я на всякий случай дал ему свои документы для подтверждения, что он Рон Сталвард. Библиотечную карточку, кредитки и карточку соцстраховки. Все, на чем стояло мое имя, но без фотографии или еще каких-либо деталей, говорящих о моем цвете кожи. У Чака был при себе спрятанный пистолет, как и положено в работе под прикрытием. Если Кен со товарищи станут его обыскивать, он скажет, что не выходит из дома без оружия. И вот мы подъехали к пабу. Чак припарковался под яркими флуоресцентными фонарями, а мы с Джимми сидели на другой стороне улицы и делали то, что делают все детективы перед операцией. Мы ждали.